что случилось после этого, прочтите следующую главу. Глава 64, из которой читатель узнает о том, как чистая добродетельная девушка написала 5 стихотворений, в которых оплакивала 5 красавиц древности, и как молодой распутник преподнес в подарок подвеску 9 драконов. После того, как Цзя-Джун убедился, что дома все устроено, он поспешил в кумирню и доложил отцу о выполнении его поручения. Цзя-Джэнь распределил обязанности между родственниками, велел изготовить траурные знамена и флаги и в соответствии с гаданием назначил утро 4-го дня для переноса гроба с телом покойного в город, о чем были оповещены все родные и друзья. Похоронные регалии были пышными, гостей собралось множество. По пути следования гроба с телом покойника от самой кумирни железного порога до дворца Нинго по обе стороны дороги стояли сотни зевак. Были среди них такие, кто искренне вздыхал и жалел покойного, другие завидовали его богатству, третьи осуждали родственников за то, что те устроили слишком роскошные похороны. Одним словом, можно было услышать самые разнообразные и противоречивые толки. Лишь после полудня гроб с телом был доставлен во дворец и установлен в главном зале. Покойному оказали все почести и совершили жертвоприношение. После этого родственники разошлись, и возле гроба остались лишь самые близкие, которым было поручено встречать и провожать гостей. Из родственников по женской линии здесь остался только дядюшка Син. Цзя-Джэнь и Цзя-Джун, как полагалось по этикету, сидели перед гробом на подстилке из травы, и когда ложились спать, вместо подушки подкладывали себе под голову камень. Хотя они ревностно соблюдали траур, но в душе досадовали на связанные с ним лишения. Когда же люди расходились, они, пользуясь свободной минутой, вознаграждали себя, развлекаясь с наложницами. Бао Юй, тоже облаченный в траур, ежедневно приходил во дворец Нинго и лишь вечером, когда все расходились, возвращался к себе в сад. Фэнзе из-за болезни не могла каждый день являться во дворец Нинго, но в те дни, когда собирались родные и друзья для совершения жертвоприношений или когда устраивались моления, она, напрягая все силы, приходила и помогала госпоже Ю распоряжаться церемониями. Дни становились все длиннее. Однажды Цзя-Джэнь после завтрака почувствовал себя утомленным и уснул возле гроба. Заметив это и воспользовавшись отсутствием гостей, Бао Юй захотел повидаться с Дай Юй и незаметно ушел. Подойдя к воротам двора наслаждения розами, он заметил нескольких женщин и девочек-служанок, которые, укрывшись от зноя, дремали на террасе. Бао Юй не захотел их тревожить. Одна только Сы Эр заметила его и подбежала, чтобы откинуть для него занавеску на дверях. Но в это время из комнаты со смехом выбежала Фан Гуань. Как только Фан Гуань заметила Бао Юя, она отступила назад и, сдерживая улыбку, спросила: «Зачем вы вернулись? Придержите Цинвэнь, она хочет меня побить». В комнате послышался шум, словно что-то рассыпали по полу, и вслед за тем с бранью выскочила Цинвэнь. «Ах ты дрянь, куда бежишь? Проиграла, а не хочешь отдавать? Бао Юя дома нет, хотела бы я посмотреть, кто за тебя заступится». Бао Юй быстро выступил вперед и, загородив ей дорогу, сказал: сестрица Циньвэнь.